счастья сладского плавания. Полечу я лучше к звездам, горят до солнца рукой поля. Оттуда и Бог недалеко, только он не будет мне рад. Но я ненадолго, я не к нему. По пути встречу друзей по разуму, скажу, где же вы были столько лет. Обнял бы вас всех, да вот, братцы, некогда. Я обещал, я дальше лечу. Вернулся я с морского плавания, полетел я, братцы, к звездам. Говорили до солнца рукой повязать, что оттуда и Бог недалеко.